Глава 8. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура 4. Зал советов. Университетский уровень. Торговая площадь. Лад сидел в своем кабинете и тупо пялился на сводки. Или на станции появилась новая сила, о которой мне ничего не известно, или... Вот это последнее «или» и вгоняло его в ступор. За последние 2 дня было уничтожено несколько мелких банд. Сначала крысы и его подельники, но это так, мелкие сошки. Правда, был там некий небольшой инцидент с тем, что в этой банде был как минимум один модификант. Но теперь на фоне произошедших событий все это показалось детской шалостью. «Кто-то или убирает неугодных противников, или расчищает себе путь», размышлял глава службы безопасности станции. И это были не пустые бредни. Не прошло и половины дня с предыдущего крупного инцидента, как к нему на стол легли новые донесения. Сначала к нему обратилась военная полиция. Ему сообщили о трупе какого-то майора вооруженных сил, некого Дерака, которого в собственной квартире обнаружил его же сын. Трескочи, как услышал имя жертвы, так сразу уж слишком подозрительно засуетился. И было у Плата большое подозрение, что это не просто так. Он точно его знает, понял СБшник, но решил оставить допрос этого слизняка на потом, так как пока его прикрывала какая-то крупная шишка из совета, и поэтому сильно этого скользкого капитана прижать не получалось. Однако Плат предпочитал всегда держать его перед глазами, чтобы через него можно было сливать липу, которую потом выплывала наверх. Хотя сейчас его знания могли помочь и достаточно сильно, и не только относительно этого дела. Почему-то, и почему интересно, руководитель СБ был уверен, что сведения, которые может дать Трескочи, добавили бы лишних вопросов, которые бы уже касались не только того, кто был исполнителем этого дела, но и многого другого. Такие вопросы, которые пока задавать было некому. Но Плат опять отвлекся и вернулся к разложенным на столе документам. Первые результаты, как обычно, выдали судмедэксперты. Память стерта начисто через разряд во внешние контакты нейросети. Ничего вытащить из оборудования не получится. Дополнительно в деле значилось, что майор на момент нападения находился под воздействием агарской дури, и сидел он на ней, похоже, очень давно и плотно. «Еще один нарк», — брезгливо посмотрел он на фотографию в деле и задумался. «Интересно, а кто же поставщик?» Такие наркотики было практически не достать на станции. Слишком далеко они были от Содружества и Агарской империи. Хотя сейчас тут кругом и так агарцы. Это означает, что и на станции есть те, кто имеет выход на них или на пиратов. Плат и так не сомневался в том, но теперь этому появились дополнительные доказательства. И он уже более подробно рассмотрел материалы дела. Увиденное заставило его поразиться той роскоши, в которой жил майор со скромной зарплатой государственного служащего. «Что бы я так жил?» – рассматривая видеофайлы, снятые на месте преступления, подумал Плат. «И это какой-то майор из экономического управления флота станции?» И он вновь посмотрел на предоставленные документы по делу об убийстве. У этого самого Дерака была квартира на 3-м VIP-уровне, где явно чувствовалась работа модных дизайнеров, обставлена эта квартирка была по последнему слову техники. «Да и все их СБ», – прикинул Плат, – «по занимаемой в этом здании площади было меньше, чем жилище этого жирного Борова», который смотрел на него с приложенного к делу изображения. И это у кого? У какого-то заштатного майоришки из какого-то заштатного отдела, про который он не слышал до этого? Двояки с ума сошли, передав это дело ему. Но, видимо, их действительно прижало, если даже согласились раскрыть детали хотя бы частично. И если выпала такая возможность, то стоило бы заняться с этим самым Дераком и его сыночком и теми делами, что они воротили. Ведь и тот обитал тут же, в соседнем жилом комплексе. Плат нутром чувствовал мохнатые загребущие лапы у одного и у второго. Да и все их управление очень резко стало напрашиваться на внеочередную и очень углубленную проверку. А уж причину он найти сможет. Из кожи он теперь вылезет, но что-нибудь придумает. И если вернуться к просмотренным материалам, то, похоже, этот майор очень сильно кому-то насолил или перешел дорогу не тому челу или другому разумному. Коль кто-то постарался и нанять профессионала, который смог провернуть подобное дело. Подчиненные Платы сейчас обшаривали квартиру майора и ближайшие окрестности, но до сих пор не могли понять ни как кто-то смог проникнуть в эту защищенную со всех сторон контролируемую зону, ни как была проведена сама ликвидация. Начальник СБ-станции решил относить такие полутрупы, как найденное тело майора или утренние аналогичные подарки к мертвецам, все равно к нормальному существованию подобных уже вернуть нельзя. Кстати, и в том и другом случае чувствовалась одна и та же школа. И школа эта была очень высокого класса. Теперь Плат понимал, что совершить такое на всей станции могло от силы 5 или 6 личностей. И одна из них сейчас сидит в кабинете и размышляет над тем, а кто бы это мог быть еще. Заар? А граф давно отошел от дел. и не стал бы влезать в такие разборки без особой на то причины. Но пока, как знал Плат, подобной причины у него не было. Тро? Этот мог, но само покушение не похоже на него, тролль обычно действовал более прямолинейно и открыто. А тут чувствовалась рука того, кто привык работать в тени или постоянно находясь в окружении врагов. И все опять упиралось в старого адмирала и его людей. Вот эти-то как раз и специализировались именно на таком профиле работ. Но подчиненные Платы постоянно пасли старого сослуживца и его людей. СБшник, конечно, не поверил ему, когда тот был тут и уверял своей непричастности к этому делу. Но, к сожалению, Плат точно знал, что никто из подчиненных старого адмирала не покидал территорию департамента в ближайшее время. «Хотя о чем это я?» – вспомнил он. «Ведь были тут на станции еще кое-кто, о ком он не подумал. Это аграфы, и причина у них могла быть для этого веская. Не зря же с утра у них был зафиксирован переполох. Но полковник Кларус уверял, что они, по крайней мере, к первому делу не имеют никакого отношения. И Плат был склонен ему поверить гораздо больше, чем Арошу. «Одни вопросы», – задумчиво глядя в окно, где как раз проехал какой-то старый допотопный погрузчик, подумал майор. «Да кто же из них?» И только он отвлекся, как его ошарашила следующая новость. Один из охранных дроидов, патрулирующих складские уровни, нашел несколько тел. И ситуация один в один напоминала дело крысы и его банды или нападение на майора. Только тут было прекрасно видно, что сработали несколько профессионалов. Теперь глава служб безопасности станции в этом не сомневался. Кто-то затеял игру по-крупному. Глядя на новую сводку, понял он. Плат лично знал одного из тех, кого обнаружил дроид. Это был Тер, правая рука Кануса Грея, одного из членов совета станции. Ну и кроме того, этот влиятельный господин был одним из самых жестоких и хладнокровных криминальных боссов на станции. Хотя очень многие знали о его прямой причастности к криминалу, работорговле, пиратам и наркобизнесу. Но, как обычно, никаких доказательств этому не было. И здесь опять проглядывали подлинненькие ручки его зама, капитана Трескочи. То неожиданно пропадали улики, то почему-то исчезали свидетели или с ними случались странные несчастные случаи, часто фатальные. И это все случалось со свидетелями или уликами, о которых, по идее, никто не должен был знать. Но за руку поймать Трескочи никогда не получалось. Тем более его покровитель в совете не дремал. Канусу нужен был подобный человек в СБ. Даже самого Плата пытались несколько раз подставить, но в этот раз они изнарвались совершенно не на того Хумана. Старый разведчик привык жить, считая врагами вокруг себя абсолютно всех. Так вот, все эти якобы случайности напрямую были связаны с правой рукой этого самого Кануса Грея, или, как его тогда еще именовали, графа, которым являлся Тер. «Вот и до тебя кто-то добрался», — усмехнувшись, подумал Плат. Никакого сожаления о найденных полуживых телах у него не было. Единственное, что его насторожило и заставило задуматься, это схожесть действий неизвестных бойцов, вырубивших команду Тера с тем, как была уничтожена банда крыса. Про майора он пока не думал. Там группе было не сработать. Слишком много бы осталось следов. Но в последнем случае было одно существенное отличие. Последнее дело было гораздо сложнее в реализации. Ведь кроме того, что Тер и сам бывший десантник, к тому же еще и модификант, так его еще постоянно опекала и сопровождала пара таких же киборгов, как и он. Очень опасный отряд, даже для него. Плат был уверен, что не справился бы с ними в одиночку. Но это, как видел глава СБ, не спасло бандита. И потому он исходил из того, что работали профессионалы не хуже него, а значит, их было как минимум трое. На то, что проводили допрос, похоже, не было. Никаких видимых внешних повреждений препаратов в крови. Создавалось впечатление, что им просто выжгли нейросеть и бросили в безлюдном районе. И опять никаких следов. Хоть Плат и был благодарен неизвестным за такую помощь, но все-таки он привык быть в курсе того, что происходит на его станции. А сейчас он ничего не понимал. «Придется взяться за это дело», — решил он. Как это ему было не противно, но сейчас ему необходимо поговорить с этим подонком, Канусом. Лучше бы это была Сара. Если уж связывался с криминалом, то хотя бы выбрать ту, кто тебе и самому нравится. Но набрать номер он не успел. Пришел срочный вызов из зала совета. «У нас убийство», — сообщил ему глава местной службы безопасности. «Дело требует личного присутствия. Задержаны все члены совета». «Ну ничего себе», — удивленно подумал Плат и ответил. «Будем у вас через 10 минут, ждите». И отключился. Никаких комментариев особо не требовалось. Убийство в совете. Да, похоже, еще где-то и на территории их резиденции. Да, он ожидал чего-то неожиданного, но чтобы такое. Плат пораженно смотрел на тело в центральном зале совета, лежащее в кресле председателя. И это был никто иной, как сам господин Канус. «Что скажешь, Плат?» — спросила у него леди Сара. Другим бы он не позволил подобного обращения к себе, но ей он мог позволить многое, и она это прекрасно знала. «А что тут сказать?» – пожал он плечами. «Вас предупредили. И более наглядного предупреждения я бы придумать не мог. Если из вас кто-то взорвется, то достать вас могут в любом месте, даже тут». И он, усмехнувшись, посмотрел на собравшиеся тут главные лица их станции. Эти слова написаны огромными буквами на его лице, и глава СБ указал на лежащее в кресле тело. После чего, уже обращаясь к местному руководителю службы безопасности, спросил. «Как я понимаю, следов нет, нейросеть выжгли, ничего найти не удалось». «Да», — удивленно спросил тот, — «но откуда?» «Опыт», — пожал плечами Плат в ответ и посмотрел на сгрудившихся тут членов совета. «Вспоминайте свои последние дела. И не могли ли вы зайти слишком далеко настолько, что кому-то это стало мешать?» И, кивнув на труп, он добавил. «Кто-то вырезал несколько его людей и его самого, плюс тех, кто с ним косвенно связан. Это наталкивает на мысль, что убраны все, кто так или иначе замешан в каком-то общем деле». И еще раз усмехнувшись, он, посмотрев на переглядывающихся членов совета, спросил. «Ни у кого не появилось желания в чем-нибудь признаться?» «Вы должны защищать нас как представителей народа в совете станций», как обычно раздался голос из толпы. «А на каком основании?» – спросил он. «Ведь непосредственно опасности вам не грозит. И с делами погибшего вы никак не связаны. Или все-таки какая-то связь есть?» И он пытливо посмотрел на холеного типа, пытающегося качать права. Плат его даже не знал. «Ну, — заявил говоривший, — возможно, это маньяк или какое-то политическое убийство?» «Угу, маньяк или фанатик, планомерно уничтожающий всех, кто связан с господином Канусом. У вас есть еще какие-нибудь предположения?» Уже все поняли, что Плат откровенно издевается над этим идиотом. Кстати, одним из ставленников Кануса. Тот он так занервничал. «Я так понял, никакого конструктива вы сейчас предложить не можете. Но если будет что-то, то вы знаете, где меня найти». И вышел из кабинета. Настроение было неожиданно приподнятое. Он не знал этих неизвестных, но почему-то искать их у него желание абсолютно пропало. Плат понял, что кто-то очень не любит, когда кто-нибудь сует свой нос в их дела. И становиться следующим он пока не собирался. Лучше он понаблюдает за метаниями некоторых идиотов, которые начали суетиться. И СБшник был уверен, что куда-нибудь его эти их метания обязательно выведут. «Плат!» — раздался из-за спины приятный женский голос. «Со мной ты поговорить нормально можешь, при этом не высказывая такой огромной радости от увиденного?» Тот остановился и медленно обернулся. «Да, Сара». И спокойно подошел к ней. «О чем ты хотел поговорить?» «Не здесь», — ответила она. «Идем ко мне в кабинет». И махнула рукой куда-то в направлении коридора. «У меня есть кое-какие сведения, но в ответ ты должен будешь для меня кое-что сделать», — сказала женщина. «Хорошо, идем», — кивнул он. «Так что ты мне хотела сообщить?» — спросил Плат у одной из самых привлекательных и влиятельных женщин на станции. «Несколько фактов. Не знаю, помог ли они тебе в деле или нет. Это судить тебе». «Хорошо, я слушаю», — кивнул он. Сара села в одно из кресел. «Люди Кануса следили за мной сегодня. Мои девочки засекли их. Среди них был Тер». И она посмотрела на Плата. «Но это не наша работа». «Я знаю», — спокойно кивнул ей тот. «У тебя нет специалистов такого уровня». «Да, мои аналитики тоже пришли к аналогичному выводу», — произнесла Сара. «Ни у кого из наших знакомых», — и она указала на двери, за которыми находился зал совета. «Нет подобных специалистов». И она, немного помолчав, посмотрела на него. «Как думаешь, подобные люди есть у адмирала?» Этот вопрос заставил напрячься старого разведчика. «Откуда такие выводы?» Женщина молчала. Но потом все же решила продолжить. «У меня сегодня была странная встреча с одним молодым и непонятным хуманом. Мы выяснили, что это чел Ароша. Скорее всего, он работает порученцем или связным. Так вот, его могли видеть те, кто следил за мной. Вернее, даже не так. Его наверняка видели». И она еще раз посмотрела на него. «Теперь ты понял, почему я спросила об этом?» Плат медленно кивнул. «Да, понял. Они могли проявить к нему неподдельный интерес. Еще что-то?» «Ну...» протянула Сара. «Не знаю, имеет это какое-то отношение к делу или нет, но нам точно известно, что примерно за несколько минут до того, как стало известно произошедшим, Канус отозвал все свои средства со всех своих счетов. Куда они ушли, мы отследить не смогли. Создается впечатление, что он их перевел на обезличенную карточку и отдал кому-то». «Думаешь, пытался откупиться?» «Не глупи», — сказала женщина. «Это вся его наличность. Нет, тут что-то другое, но я не знаю что. Всем известно, насколько он был жаден. И даже ради спасения собственной жизни он бы не стал отдавать все. В общем-то, это все». Плат смотрел на женщину. Думать и что-то делать совершенно не хотелось. Но он дал ей обещание. «Что ты просишь в ответ?» Женщина протянула ему инфодиск. «Узнай мне все, что возможно об этом челе». «Это тот порученец Ароша?» — уточнил он. «Да», — ответила Сара. «Зачем он тебе?» Плат даже не знал почему, но у него немного взыграла ревность. «Не знаю», — честно ответила женщина. «Просто он меня заинтересовал». И, заметив подозрительный взгляд главы СБ, она поспешно произнесла. «Это не для меня. Нужно искать мужа для Неллии». «И почему он?» — удивился Плат. Женщина непосредственно и чисто по-девичьи пожала плечами. «Мне кажется, он ей подойдет». «И это аргумент?» — подумал разведчик, но комментировать слова женщины не стал. «Ладно, сделаю все, что смогу», — ответил он. И, поднявшись, направился к двери. Но перед самым выходом остановился. «Забыл спросить, а он вообще кто?» Женщина впервые за все время искренне улыбнулась и даже как-то озорно посмотрела на Плата. «Мусорщик», — ответ Сары поразил его еще больше. Ведь ее муж тоже когда-то давно был простым мусорщиком на этой станции. Последняя операция обогатила меня огромным объемом информации и еще большим количеством наличности. Я даже сам не ожидал такого притока средств в мое полное распоряжение. Поэтому не стал переводить ее всю разом себе на счет, чтобы не засветиться с такой внезапно выплывающей астрономической суммой. 17 миллиардов кредитов. Миллионы и прочую мелочь, на семечек, так сказать, я в этом случае даже считать не стал. Буду использовать деньги с карточки, так в данном случае гораздо спокойнее и безопаснее. Первым в списке моих невольных спонсоров стал этот самый граф, который к тому же был еще и членом совета станции, и до неприличия богатым человеком. Но это, на мой не слишком просвещенный взгляд. И обладал большим количеством как финансовых, так и прочих активов. К чему я, естественно, протянул свои ручки. Так как времени на проведение операции у меня было немного, порядка 5 минут, то я пошел по урезанной схеме. Я успел вытрясти из него основную информацию по его счетам, обнулить их и перевести себе на одну из обезличенных карт. В дополнение я вытянул у него всю информацию по той собственности, которую невозможно было отследить и связать с ним. Ее он тоже переоформил на меня. Здесь было очень много всего и разного, и, как оказалось, практически все было разбросано на территории станции, фронтира или самого Содружества. Даже несколько планет мне теперь принадлежало в недавно освоенных секторах Содружества. Для анализа полученной информации придется привлечь Крава, так как для меня это чересчур большой кусок, пытаясь проглотить который, можно подавиться. Да и работать тут должен профессионал, чтобы такие активы не простаивали без дела. Ну и кроме всего прочего, я вытряс из него и все данные по раскладу уже на самой станции и тем связям, что у него были тут и за ее пределами. Особенно меня сейчас интересовали его связи в Содружестве, среди пиратов и работорговцев. На базы и прочее уже не оставалось времени, следовало быстрее оттуда уносить ноги, что я и сделал. Но вторым оказался этот самый Д-Рак. Он был больше полезен как источник информации новых баз знаний. Здесь времени у меня было несколько больше, и потому я выпотрошил его по полной, получив абсолютно все, что мне требовалось. Особенно полезен он оказался как выход на разные общевойсковые каналы. Контакты находились у него в голове. Теперь всю новую информацию следовало рассортировать и обработать. После чего следовало выделить из нее полученные от моих противников базы и закачать их к себе. И баз у меня оказалось много, ведь с собой у меня были диски, заполненные данными с помощью псиона еще раньше. Просто я о них пока сейчас не стал сливать информацию в новое хранилище и не вспоминал. И базы на них тоже были. Поэтому в данный момент Кира переливала мне на нейросеть как данные, так и базы, я же параллельно начал их изучение. Были тут и боевые базы. Бой, стрелок, рукопашка, диверсанты, тактические базы, такие как тактика или тактическое планирование. Нашел я и так нужные мне сейчас хакер, кибернетика, программирование — так что к изучению необходимо было приступать уже сейчас, что я и сделал. Но потом направился на встречу со студентом. Не нужно было ее откладывать и дальше. В свете последних событий Краву понадобится хорошая команда, а, как мне показалось, Трос не склонен был преувеличивать свои заслуги и своих друзей. «Они нам точно подойдут», — решил я, и поэтому я практически сразу связался с ним. «Трос», — сказал я, когда он ответил на звонок. «Чтобы больше не блуждать, могу добраться до вас сейчас. Готовы поговорить?» «Да, мы ждем», — быстро ответил студент и скинул мне координаты небольшого кафе на университетском уровне. «Буду у вас через 10 минут», — прикинул я свой маршрут по карте и отключился. По дороге я связался с Кравом, попросил его о нескольких вещах. Первое. Ему нужно было переговорить с Инакой насчет специалиста по информационной безопасности. Меня бы она слушать точно не стала и сказать, что я такого нашел. Второе. Заодно я узнал у него, сколько он готов выложить за неплохого математика и программиста. Как я ожидал, не больше 150. В общем, рассчитывать при разговоре с Тросом и его друзьями придется на сумму не больше 250 тысяч. Об этом я и сказал Краву, сообщив о том, что сейчас пойду на переговоры, что у нас есть возможность выйти на неплохую команду системщиков. Правда, огорчил его тем, что не уверен, а потянем ли мы их по деньгам. Гном немного помялся, но предложил небольшую надбавку в 50 китов, если команда, про которую я говорил, будет действительно стоящей. Названная сумма была взята из той небольшой экономии, что мы получили после приема на работу наемников. По сути, команду мы уже практически набрали. И сейчас им всем нужно было заняться только своими непосредственными обязанностями и выполнением текущей работы. Плюс должно быть продвижение наших проектов. Да, кстати, о проектах. Это был третий вопрос, о котором я хотел переговорить с Кравом. Но это лучше было сделать с глазу на глаз. Слишком деликатная это была тема. И несколько скользкая. Правда, как она может нам аукнуться, я не знал. Это и следовало обсудить. Потому мы договорились на вечер встретиться с ним в баре Тро. А сейчас я ехал на университетский уровень. На станции таких было два. Один на верхних уровнях станции, там были в основном сосредоточены все гуманитарные и общеобразовательные учреждения. И второй как раз тот, куда мне и нужно было, на нижних уровнях. Тут были в основном технические и медицинские вузы, плюс различные научные организации соответствующего профиля работ. Располагались учебные уровни сразу за торговыми. Найти нужное место оказалось несложно. Даже со своим погрузчиком особо не нужно было расставаться. Все тут находилось в пределах нескольких шагов. И относительно недорого по отношению к остальному пространству или уровню станции. Так что пришел я даже несколько раньше, но меня уже ждали. Трос со своими товарищами уже сидели тут. Тролль, Пирка и два человека, оценил я компанию. К тому же в девушке чувствуется хорошая боевая подготовка, но это, впрочем, относится ко всем представителям их расы. Странно, что она вообще здесь. Обычно они стараются не работать в одиночку. Видимо, этому были какие-то веские причины, рассуждал я. Между тем Пирка профессионально прикрыла всю их компанию, контролируя залы, прилежащие к бару окрестности, пары скрытых бластеров и какими-то не очень понятными мне устройствами. Информации о них у меня пока не было. Видимо, какая-то специфика, которой нет информации в моих базах. Теперь стало понятно, почему они выбрали именно это заведение. Тут Пирка и Тролль могли достаточно легко обеспечить безопасность любой проводимой встречи. Это мне уже само по себе понравилось. Если они так тщательно готовятся к любому своему делу, то это говорит как минимум об их профессионализме и сработанности. Вглядевшись, я заметил еще кое-что. Сидящего за столом тролля я уже встречал. Он был среди тех, кто приходил сегодня на собрание. «День добрый», — поздоровался я. «О, ты знакомый Тро?» Тролль тоже сразу признал меня. «Есть такое», — согласился я с ним. «Тогда хорошо». И он как-то успокаивающе махнул рукой девушке, видимо, давая отбой. Она в ответ кивнула ему. «Похоже, мой знакомый из бара пользовался некоторым авторитетом в своей общине. Если меня перевели из разряда возможных врагов в разряд нормальных людей только за факт знакомства с Тро». «Ну да ладно», — подумал я, — «мне это только на руку. Уж хуже от этого в данном конкретном случае точно не будет». И поглядел на сидящую компанию. Да и ребят, я смотрю, немного расслабились и стали чувствовать себя чуть более свободно. А потому я сел так, чтобы мне было удобно разговаривать сразу со всеми, и спросил. «Трос сообщил вам о цели нашей встречи?» «Да, мы в курсе», — ответила девушка приятным голосом. «Хорошо, тогда давайте сначала закончим с первым делом, из-за которого я на вас и вышел. Что за база у вас есть?» И я ожидающе посмотрел на эту самую Пирку, но не любоваться мне ее друзьями. Видимо, подумав, что я ожидаю ответа именно от нее, она произнесла. «Сейчас есть 4 полных курса с 1 по 7 уровня. Это программирование, кибернетика, хакер, информационные системы». И немного подумав, она добавила. «Последний курс нестандартный. Это разработка нашего университета. Включает в себя несколько узкоспециализированных направлений, таких как ИСКИН, кластер, сети и протоколы, интерфейсы подключения. Последний курс предназначен в основном для обслуживания работы с различным техническим информационным оборудованием». После чего посмотрел на Троса. Тот кивнул. «Кроме этого, есть еще 2 наши собственные разработки. В основном это заслуга Когаса», — девушка указала на молчаливого человека, — «и Троса. Это спецкурсы. Первое специализированное компьютерное оборудование, разработано до 5 уровня. Второй аналог того курса, что преподают на кафедре армейской разведки, называется так же, как и у них, но наш более полный. Это курс алгоритма анализа, защиты и вскрытия источников и хранителей информации. Дотянули мы его практически до 6 уровня». После сказанного девушка замолчала, ожидая моего ответа. Я хмыкнул и, посмотрев на нее, произнес. «У меня всего 2 замечания». И, улыбнувшись, спросил. «Я до сих пор не услышал ваших имен. И второе, вы не озвучили цены?» То, что эти ребята прекрасно представляют, что это за база и что они мне продают, я понимал, и поэтому не ожидал от них никаких особых скидок. Но я все равно собирался приобрести у них все. Слишком уж интересные базы знаний они предлагали, особенно 2 последние. Однако все же следовало узнать цену. Ну а говорить с безымянными собеседниками я и сам не любил. Видимо, мои слова немного смутили Троса и его друзей, и он, оглянувшись на них, ответил. «Забыл. Это Рес», — показал он на тролля. «Тая», — теперь была очередь девушки, — «и Когас». Немного странный тип кивнул в ответ. «Он у нас молчун», — указав на последнюю, зачем-то предупредил меня студент. «Понятно. Приятно с вами познакомиться», — сказал я. «Если Трос вам еще не передал, то меня зовут Дим». И посмотрел опять на девушку. «Так что по цене?» Та немного помолчала, видимо, переговариваясь со своими друзьями. Хотя подобный вопрос должен быть давно уже обговоренными. Но вот она, наконец, отрицательно мотнула головой на вопросительный взгляд Троса и уже достаточно твердо ответила мне. За каждую из баз мы хотим по 300 тысяч. Это гораздо дешевле, чем их можно приобрести на рынке. И такого выгодного предложения вы не получите ни от кого». После чего, заглянув мне в лицо, уточнила: «Так что вас заинтересовало?» Хотелось им сразу ответить, что все, но я буду не я, если не постараюсь себе чего-нибудь выторговать. Тем более я хотел приобрести сразу все их базы. «У меня есть встречное предложение», — ответил я им. И поглядел на лежащие на столе боксы, сделанные под официальные инфокурсы с базами. «У меня есть 1,5 миллиона, но я хочу приобрести все ваши базы. В противном случае я приобрету 1, максимум 2 из тех, что мне наиболее подойдут. Но если вы согласитесь с моим условием, то я заберу у вас все». И посмотрел на обсуждающих мои слова ребят. «Пойдет», — не особо колеблясь, ответил мне трос и пододвинул боксы с базами в мою сторону. «Проверяйте целостность и контрольные суммы». «Окей», — согласился я. Проверка не заняла много времени, все было в полном порядке. «Да, все отлично», — подтвердил я свои выводы и спросил: «Куда перевести деньги?» Как ни странно, номер счета переслала мне девушка. На него я и скинул необходимую сумму, взяв ее с карточки. «Ну как, все пришло?» — ответил я у нее. «Да», — серьезно кивнула она. «Прекрасно», — произнес я и опять оглядел сидящих напротив меня ребят. «Но теперь мне бы хотелось перейти к тому, зачем я хотел вас увидеть». И поглядел на сразу посерьезневшие лица всех четверых. В конторе, на которую я работаю, нужен был специалист по информационной безопасности, а также разработчик, способный по входным данным разработать программно-имитационную модель. И я еще раз глянул на ребят. Однако на тот момент я не знал, что выйду на вас. И поэтому перед встречей я поговорил с нашим финансовым директором. Он готов взять всю вашу команду к нам, но я должен буду назвать ему вполне приемлемую и адекватную цифру. В этом месте я замолчал, глядя на них. «Ну, я жду», — через несколько секунд молчания сказал я. Тут впервые вступил в разговор Коган, который, оказывается, и не молчун вовсе, а просто очень рассудительный и осторожен. «Я думаю, что обо всех наших преимуществах трос уже рассказал вам». «Ну?» — я посмотрел на второго чела. «Он сказал мне только то, что вы одни из лучших на станции. Но для меня это не рекомендация, это только слова». И я пожал плечами. «Мы подумали примерно так же, а потому вот». И он протянул мне инфокристалл с данными. «Посмотрите, это не займет много времени». Я удивленно глянул на него, а потом вставил кристалл в считыватель скина. «Да», — подумал я, — «надо бы сказать Арошу и Грегору, что защита у них в департаменте не к черту». На инфокристалле был перечень всех новых рекрутов с наилучшими результатами, полученными при тестировании. Также там были данные распределения этих самых рекрутов по различным направлениям и рекомендации по их дальнейшему обучению. Но главное, там была и последняя строчка, где значилось мое имя и те параметры, вернее, наилучшие из них, полученные при моем тестировании. Следующий файл касался уже непосредственно меня. Адрес проживания, номер личного счета, кстати, именно того, куда уходили остатки, предназначенные для оплаты мелких услуг. Остальные они отследить не смогли или просто не стали этого делать. Но тут не было ничего неожиданного, кроме того, что сидящие напротив меня хакеры каким-то образом сумели проследить мою связь с фирмой «Тупой дикарь». Хотя, как мне обещали при ее регистрации, сделать это совершенно невозможно. Ну вот поди ж ты. Ну и как результат, последним пунктом шел род моих занятий на станции «Мусорщик». Больше ничего интересного не было. И посмотрел на ребят. «Ну даже не знаю, что сказать», — протянул я. «Вроде как впечатлили, а вроде как и нет». Девушка с интересом посмотрела на меня. «А вот вы нас даже очень. Я вот сейчас сижу и думаю, как это хуман с интеллектуальным индексом, как у 6-летнего ребенка, может так связно излагать свои мысли?» «Ну», — улыбнулся я, — «как говорят на моей родине, устами младенца глаголит истина. Да к тому же иногда встречаются очень сообразительные дети». «Это явно не ваш вариант», — буркнул протянувший мне инфокристалл парень, а потом неожиданно спросил: «А почему это вас не очень впечатлило?» И тут было похоже на то, что этот диск — именно его работа. «Я так понимаю, первой идет наиболее ценная информация, которую было труднее всего раздобыть», — и посмотрел на Когуса. «Ну да. Практически 40 минут пришлось провозиться, чтобы залезть в их базу». «Понятно», — кивнул я. «Только вот я примерно такой же список сегодня достал за 10 минут». Мои слова поразили всех четверых. «Как? Там такая защита, да ее невозможно обойти так быстро», — забормотал этот парень и затравленно посмотрел на троса. Тот в ответ пожал плечами, лишь мотнул головой, как бы говоря: «Сам не знаю». «Просто», — ответил я ему, чтобы он немного успокоился, — «пришлось пойти немного другим путем. Но я справился. Список у меня был. Утечку устранили». Было видно, как этот большой ребенок расстроен. «Да ладно», — махнул я рукой. «Действовал я вообще не через информационную сеть. Я с ней работать толком не умею». И уже поглядев на остальных, добавил: «Вообще мне понравилось то, что вы мне показали. Теперь я, по крайней мере, понимаю, что информацию по нашей конторе все-таки можно вытащить». «Вы о чем?» — удивилась девушка. «О вашей будущей работе, если наконец услышу долгожданную цифру». И перевел взгляд с нее на троса, а потом на остальных парней. «Так что вы решили?» «Мы уже давно обсудили эту тему», — начал студент. «И если вы готовы взять нас единой командой, то нас устроит сумма в 250 китов». «Хм, примерно как мы и рассчитывали», — подумал я, торговаться или нет. Смысла в этом я особо не видел, наоборот, хотел дать им некий стимул. «Видимо, вы с нашим финансовым директором живете на одной волне. Он назвал мне точно такую же сумму. Так что, я думаю, проблем с вашим устройством к нам не будет». И немного помолчав, добавил. «Скажу даже больше. Если вы покажете себя, у вас появится реальный шанс для финансового роста, как в основной части получаемых денег, так и в премиальной форме. Но это вы будете обсуждать уже с вашими руководителями». «Руководителями?» – удивилась девушка. «Вы вроде говорили только об одном. Но вообще-то про служебную лестницу я вообще ничего не говорил», – усмехнулся я. «Но если быть точным, то подчиняться вы будете финансовому директору и главе службы безопасности. Думаю, объяснять вам, почему названы именно эти двое, нет особой необходимости». «Понятно», — сказал Трос. «Это хорошо», — и я прикинул, что мне давно уже пора на встречу с Кравом. «Как раз сейчас мне необходимо встретиться с финансовым директором. Там я и передам ему ваши условия. Думаю, уже сегодня он постарается связаться с вами и заключить договор». И я стал собираться. Было еще пару дел, которые мне хотелось бы закончить еще сегодня, да и с гномом нужно было увидеться. «Приятного вечера, господа. Тая». И я, как заправский дворянин, склонил голову в прощальном поклоне, а потом быстро вышел из кафе. До встречи с Кравом было минут 10, но до голодного тролля требовалось еще добраться. Когда за челом закрылась дверь, Трос осмотрел своих друзей и спросил. «Ну что скажете?» «Его карточка подделка», — безапелляционно ответил ему Когас. «Почему ты так решил?» — удивился тот. «Ты что, не заметил?» — посмотрел на него второй чел. «У него установлена нейросеть, и он пользуется эскином. А то как бы он смог прочитать наш кристалл?» «Как ты не обратил на это внимания?» — честно признался тот. «Ага», — согласился с ним Когас, — «не заметил. Только вот никакую нейросеть при таком низком интеллектуальном индексе установить невозможно. Произойдет отторжение, или разумный не сможет ей управлять. Как, впрочем, и эскинами. Там ведь тоже работа идет через нейросеть». «Странно, ну тогда почему?» И Трос посмотрел на единственного, кто мог бы хоть что-то сказать или прояснить. Тая в подобных вещах разбиралась лучше них всех, вместе взятых. «Так делается для того, чтобы подобных хуманов было невозможно отследить», — ответила она. «Это методы разведки. Никто не скажет вам сейчас, насколько на самом деле умен этот парень. Ведь информацию о нем, скорее всего, даже не заносили в общую базу». «Так ты думаешь, он из разведки?» — удивился Когас. Девушка улыбнулась. «Ты смотришь слишком много фильмов», — и она посмотрела на остальных. «Он не может быть из разведки. То, что он недавний рекрут, эта информация достоверна. Просто его используют под несколько иные задачи, чем прочих. Это очень похоже на старого адмирала. Он, скорее всего, его порученцы, что более вероятно доверенное лицо в той самой конторе, куда нас и приглашают на работу». И она ехидно посмотрела на Троса. «Или ты и правда веришь в то, что на нас он мог выйти случайно?» Парень замялся, но потом ответил. «Вообще-то именно так я и подумал». «Ну так вот поверь, это совсем не так». И девушка уже серьезно поглядела на своих товарищей. «Я не против работать на департамент старого адмирала Роша или ту фирму, что сотрудничает с ними». Эти ее последние слова окончательно убедили остальных в правильности их выбора. Но девушка не закончила. Она задумчиво поглядела на своих друзей и неожиданно добавила. «Только вот подобную тактику прикрытия используют на оккупированной врагами территории. Это заставляет меня задуматься». Все пораженно посмотрели на Таю. Сейчас я должен был встретиться с Кравом. Информации было много, и о ней следовало обязательно поговорить. Поэтому я ехал в нужном мне направлении, и путь мой лежал к бару «Голодный тролль». Но неожиданно что-то отвлекло мое внимание. «Так, а это что?» — глядя немного в сторону, сам себе сказал я. И получалось так, что за моим погрузчиком кто-то следил. Очень осторожно и аккуратно, даже профессионально, будто такая работа была привычной для неизвестного. Я бы не заметил этого некто, если бы не явный вектор его безразличного внимания к моей персоне, который заставил меня заинтересоваться им. Прилепился этот хвост ко мне, когда я только пересек границу торгового уровня. Было непонятно, кто это, но почему-то я был уверен, что этот неизвестный напрямую связан с Инакой. Почему я так подумал, не знаю. Внешне в замеченной мной фигуре ничего не выдавало Криата. Хотя в такой одежде, что была надета на него, там мог быть кто угодно. «И как они смогли на меня так быстро выйти?» – задумался я. Хотя, вспомнив только что встреченных хакеров, понял, что если постараться, то информацию обо мне можно вытащить минут за 40. Но в худшем случае за 1,5-2 часа, а примерно столько и прошло времени с тех пор, как я принял на работу крятку. Плюс немного времени им понадобилось, чтобы вычислить мое текущее местоположение и перехватить меня. Получается, что это могли быть ее сородичи, и, судя по всему, они из тех, с кем мне придется иметь дело. И это надо проверить на месте. Нужно оградить мою, Инаку от нападок со стороны прихвостней их посла. Поэтому надо бы подловить этого неизвестного, пока он один. Так, что мы имеем? Рассматриваю карту уровня. Ага. Вот, вижу этот очень удобный поворот и небольшой заворот влево сразу после него. Там же по направлению основного движения идет достаточно длинный прямой участок, и потом все тот же поворот, но уже к подъемнику. Идеально подходит, чтобы перехватить следящего за мной креата. И даже особо не задумываясь над тем, что я делаю, быстро программирую теоретически неуправляемую в программном режиме машину, то есть мой погрузчик, на выполнение простых действий. Сейчас поворачиваем. Потом он идет до следующего поворота и направляется к подъемнику. Там останавливается на стояночном месте и ожидает моего возвращения. Поворот. На ходу открываю аварийный люк и выскакиваю в замеченный ранее проулок. Люк автоматически закрывается, и погрузчик, не замечая моего отсутствия, продолжает выполнять заложенные в него действия. И только тут до меня доходит, что я сделал. «Ничего себе, как это я так?» – задался вопросом я. Опять, видимо, обошел какой-то вшитый сертификат безопасности, ограничивающий подобные действия. Но дальше разбираться не стал. Сейчас было не до этого. Должен был появиться неизвестный. И вот показывается даже не идущая, а скользящая по поверхности фигура. Смотрит вслед погрузчику и делает несколько шагов вперед. Но неожиданно останавливается и резко разворачивается в мою сторону. Не зря они считаются лучшими бойцами в Содружестве, понимаю я. Неизвестный, даже не видя меня, перекрыл все возможные пути наступления или отхода. Правда, и я это заранее предусмотрел. А потому, выпрыгивая из погрузчика, забрался в технологическую нишу над переулком. И поэтому меня в переулке нет, он меня не видит. Неизвестный проскальзывает в проулок и медленно пускает оружие. «Совет кланов прислал меня поговорить», — обращаясь в пустоту, произносит он. «Это касается дальнейшей судьбы Энаки Скай. По сути, это то, что я и хотел. Только информация в этот раз пришла ко мне на своих двоих, и не придется вытягивать ее с помощью псиона. Говори, я слушаю». Не только он умеет передвигаться незаметно. Я стекаю вниз и оказываюсь за его спиной. Криат даже не пытается обернуться. «Совет кланов дает Энаки возможность отстоять свою честь в поединке», — Аптом спрашивает. «Можно мне повернуться?» «Да». Криат медленно разворачивается ко мне. И я вижу смуглое обветренное лицо, принадлежащее крепкому мужчине средних лет. Он рассматривает меня. «Ты такой, как я и думал», — неожиданно произносит он, а потом продолжает. «Все должно быть по правилам. 11 поединков». «Она хороший воин, ее это устроит», — отвечаю я. «Хороший, но не лучший», — произносит незнакомец. «Есть более сильные и опасные, чем она». Я киваю. «Это и так очевидно. Даже Энака сама говорила мне об этом». Криат же продолжает. «Мы уже знаем, что она подписала достаточно выгодный контракт. Значит, у нее есть покровитель. Он в ответе за нее и ее честь. И теперь обязанность ответить на вызов лежит на нем. Если он не вступится за нее, все кланы будут считать ее утерявшей честь. Как ее, так и того, кто нанял ее. А это означает вечный бой. Ваш бой всегда и со всеми». «Я понял. Когда?» «Посол еще не знает, но он постарается отсрочить поединки, чтобы собрать лучших бойцов. Вызов ему передадут сегодня в полночь». «Хорошо, я передам своему боссу». Криат посмотрел на меня пытливым взглядом и сказал. «У нас хорошие специалисты, мы знаем, кто в действительности является владельцем и основателем фирмы «Тупой дикарь», в которой теперь работает девушка». Я лишь кивнул на его слова. Отрицать очевидное не имело смысла, они действительно были профессионалами своего дела, и это касалось не только работы телохранителя. А поэтому я лишь спросил, что вы хотите взамен? Она как-то обошла ограничения по невозможности получить сертификат телохранителя, и мы понимаем, что в этом помогли ей вы. Нам нужна эта информация. Хорошо, я предоставлю ее вам. В обмен на 10% от прибыли, которую вы получите с помощью этой информации. Вы сейчас не в том положении, чтобы торговаться, сказал он мне. Это вы пришли ко мне, а не я к вам. Он лишь кивнул на мои слова. Я же произнес. Я так понимаю, это не единственное условие? Да, есть еще одно, сказал Криат и, посмотрев прямо мне в глаза, твердо произнес. Совет просит вас стать нашим следующим послом. Ведь выиграв 11 поединков, вы имеете право на вступление в любой клан. Интересно, такого предложения от них я не ожидал. Но креаты сказали свое слово. Остался мой ответ. Я приду в полночь. Тот лишь кивнул и, развернувшись, сделал несколько шагов и растворился в бурлящей чуть дальше толпе. Прости, Энака, но, похоже, мстить за твое унижение придется мне. Но почему-то я этому был только рад.